Многие скажут, ну почему же мы сейчас заработаем денег, и мы сейчас там свои структуры создадим. Ну давайте рассмотрим, возможно ли это или нет. Ну смотрите, правила, еще раз, придуманы вот здесь. Вы этих правил в полной мере не знаете. Раз. Второе, в этих правилах есть исключения, как в доме есть черные входы, черные выходы. Вы об этих исключениях, этих черных входах и выходах тоже не знаете. Знают они и немножко знают вот эти. Поэтому, если вдруг какая-то западня случается, и вы в эту западню вошли, то в этом случае они-то из этой западни выйдут, а вы в ней останетесь. Правила придуманы ими. Правила игры у них. Вы там никто. И поэтому они могут, например, там сделать дефолт, вы зарабатываете, я о чем уже говорил, сделать какую-то увеличенную инфляцию, сделать какой-то дефицит, и все, ваши деньги останутся при вас, но при этом ничего на них купить невозможно будет. И вы будете их смотреть, но при этом даже и скушать их не сможете. И печку топить, ну, может быть, и можно, но они плохо горят. Поэтому, если вы находитесь на первом-втором уровне, они всегда будут выше. А большинство людей находится вот здесь. Единицы дотягиваются сюда, до бизнеса, только-только на самый-самый первый уровень. Единицы из тех людей, которые не в теме. Из тех людей, у которых есть совесть. Поэтому вот так вот думать, что сейчас я приду, и мы тут вот с ними все решим, не случается. Теперь вот можно еще нарисовать качельки вот такого плана. Здесь, например, там порядочные люди, а здесь те, которые сейчас наверху, те, которые вот этот мировой порядок, вот этот бизнес-проект хорошо продумали. Сейчас это находится в таком состоянии. Вот эти загрузили всеми своими ресурсами, а и вот эти вот, которые имеют совесть, мы с вами, мы так взлетели наверх, у нас ничего нету, ну там пустышки. Потому что мы занимаемся культурой, мы занимаемся песнями, танцами, хороводами, мы уходим от реальности в леса, в поля, в поселения, где не решаются ни вот этот вопрос, ни вот этот вопрос. И поэтому мы даже не можем им противовес создать. Понимаете? У них все ресурсы, они объединены. У них структура корпоративная, которая позволяет решать любые вопросы. А мы сидим разрозненно по своим каким-то там полочкам, сучкам. И поэтому, когда кто-то убегает в эко-поселение, либо родовое поселение, он чем занимается? Он занимается своей землей, выживанием на этой земле. Но это самый-самый начальный уровень. Он даже не поднимается наверх вот этого уровня. Нету поселений, которые бы, например, создали такой большой актив, из которого мог сложиться там целый банк. Нету таких поселений, у которых были огромные казны, наполненные деньгами, самоцветами, сундуки с золотом и так далее. Нету. Все по раздельности. А раз по раздельности, то случай тогда вот тут все находится. Нету таких народных предприятий, которые бы, например, находились вот здесь. Все народные предприятия выживают. Почему? Потому что для них не созданы условия нормальной жизни. Они в этой игре, которую придумали вверху, для того, чтобы не существовало этих народных предприятий. Кооперативы. Да, существуют кооперативы, но большинство кооперативов, они между собой начинают потом конкурировать. Нету, опять же, центра сборки, координации управления. Но даже если мы представим, что вот всем миром мы сложились, и вот на эту вот чашу весов, на эту сторону весов мы загрузили все то самое богатство, которое есть у народа, мы все лишь навсего выровняем, в лучшем случае, выровняем эти весы. И все. Но правила существования этих весов останутся вот здесь. Мы вот здесь останутся. А мы только на втором уровне хозяйственной деятельности выровняем. И будем с ними конкурировать постоянно. Будем пытаться с ними каким-то образом, ну, что-то там, противостоять как-то им. Но обратите внимание, эти правила игры создают. И поэтому, как в игре с наперстничками, происходит очень интересная ситуация. У вас деньги принимают, когда вы в наперстке играете. Потом, ну, вот поставили ставку, например, там 1000 рублей. И он ставит 1000 рублей. И эти деньги он взял. Один раз вас обыграл, у него уже. Его 1000 рублей и ваши, 2000 рублей. И теперь он говорит, играю на 2000 рублей. Что дальше происходит? Он ставит эти 2000 рублей. Но появляется обязательно кто-то еще, который говорит, ну что ты с ним играешь, давай я буду лучше играть, я буду ставить на этот шарик там или на этот шарик, либо угадывать, либо не угадывать. Вот такая ситуация. Появляется кто-то еще. И вот этот вот кто-то еще получает из-за спины необходимые денежные средства. То есть он вашим коном пользуется. Вы вложили в кон, ведущий забрал деньги, передал ему, и теперь говорит, а давайте мы еще увеличим ставку. Вот у меня, видишь, 4000 рублей. Тот говорит, давай 4000 рублей. Тот берет, прячет и передает тому, кто говорит, а у меня давал на 8000 рублей. Понятно, да, что происходит? И самое это интересное, вот эти двое находятся в связке, а вы самостоятельный. Вы отдали 8000 рублей своих. И на эти 8000 рублей играет тот, который подставной. Даже если и вы, и он не угадаете или находится шарик, вы-то потеряете свои 8000 рублей. А его 8000 рублей он демонстративно отдает ведущему, останутся в казне вот этой шайки-лейки. Вы вкладываете в казну, которая оперирует тот, который как подсадная утка пришел с вами там поиграть, типа того. Если вы проигрываете, вы лишаетесь денег, а если он проигрывает, это фикция, он ничего не лишается, потому что все эти деньги, которые у вас как-то изъяли, и он ими играл, оперировал, они останутся в их организации. Вот поэтому подпитка будет идти вот отсюда. Вы выровняли вроде бы здесь, но всегда будут созданы новые какие-то дополнения к игре, будут вложены новые какие-то ресурсы, придуманы какие-то новые ресурсы. И вы здесь не выиграете. Эта игра с наперстничниками, с бандой наперстничников. Поэтому что нам необходимо сделать? Сюда, когда вы поднимаетесь, вас здесь не ждут. Потому что здесь ресурсы, они их создали все. Вы ресурсы свои выровняли, а потом в минусе оказались. И вы для них никто и звать вас никак. А на этом плане здесь к вам могут прийти добрые товарищи с дубинками и сказать, что это не ваше место, что вы не заплатили налогов, арестовать ваши счета, арестовать ваше имущество, причем даже под каким-то придуманными причинами, которых не существует. Все правила у них. Поэтому вот просто так противостоять не получается. Какой же вариант? Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty. ту/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.